Глава 51. Консервированный кот. Сказать просто, сделать сложнее. У меня внутри поднималась дикая буря, стоило снова услышать, как Устин излишне строг с девочкой. Но проверить свою теорию иначе невозможно. Было до этого дня. Каждый раз я вмешивалась, чтобы смягчить давление на девочку, подбадривала ее словом или ворчала на мага. Сейчас же стояла молча и, перебирая пряди волос малышки, заплетала ей красивую прическу. Устин прервал уже ставшую привычной нотацию и удивленно посмотрел на меня. «София, неужели вы ничего не скажете?» «Ну...» — протянула я и лукаво покосилась на мужчину. «Вы правы». «София, вы здоровы?» — забеспокоился он. «Вполне», — понимающе улыбнулась я и снова замолчала. «Мне хотелось бы знать, что на самом деле вы думаете насчет моих слов», — не отступал Устин. «Неужели вам настолько важно мнение человека, далекого от магии?» — ушла я от ответа. Нахмурился Устин и, явно не доверяя внезапной перемене, опасливо прищурился. «Вы что-то задумали?» «Мам, ты придумала что-то новенькое?» Тут же обрадовалась Анита. Ее лицо утратило недовольное и упрямое выражение, а глаза засверкали энтузиазмом. Я подавила вздох. Мне так нравилось, когда девочка вела себя легко и непринужденно. Но сейчас я напомнила себе о необходимости проверить свою идею. Один разок. Если не получится, буду защищать и дальше. А выйдет? «Конечно», — таинственно ответила я и подмигнула. «Но приступим мы к этой идее после того, как ты справишься с папиным заданием». «Ого!» — искренне восхитился Устин. «Кажется, твоя мама решила попробовать шантаж». Я вздрогнула, услышав это слово из уст мужчины. «Не шантаж, мама!» По спине прокатилась волна мурашек, сердце зашлось в учащенном ритме. Я постаралась не смотреть на Устина, чтобы он не заметил моих покрасневших щек. И что мне понравилось, теплая ирония его тона. «Но у меня не получается!» — огорчилась девочка. «А ты точно сделала все, что могла?» Осторожно уточнила я и, завязав красивый объемный бант, дотронулась до носика Аниты. «Вспомни, как это было. Все до малейшего движения. Может, ты стукнула кулаком по табуретке? Или со злости пнула ее? Что угодно». «А это важно?» — удивилась малышка. «Попробуй, и мы это узнаем». Обняла я ее. «Твоя мама права», — задумчиво проговорил Устин, и я опять вздрогнула. Он снова это произнес. «Значит ли, что мужчина принял меня в семью? Не как игрушку, которую притащила его дочь из живого мира, не как генератор необычных идей, а как члена семьи? Или это лишь слова? Святые пингвинята! Почему это вдруг стало таким важным? Раньше я не задавалась этим вопросом. Главное, девочка хотела, чтобы я была ее мамой. И когда это изменилось?» «София!» «А?» — я посмотрела на мага. Судя по тону, Устин уже несколько раз произнес мое имя. А я ушла в переживания так глубоко, что только сейчас поняла, что ко мне обращаются. «Простите, я задумалась». «О новой идее?» — не отставала девочка и потянула меня за рукав нового платья. расскажи хоть немного. Я клянусь, что повторю все, что было в тот вечер. Вплоть до мельчайшего движения и слова. «Мам, ну, пожалуйста!» «Ну, как можно устоять?» — сдалась я и щелкнула пальцами. «Нам нужна крыша!» «Дожили!» — проснулся кот. Зевнув, он потянулся и проворчал. «Сначала графу крышка, теперь всем нам крыша!» «Причем в стиле хай-тек!» — погрозила я животному. «Нужно сделать красиво, функционально и технологично. Последнее — проблема номер один. Ведь в Шааде нет технологий, а только магия». «И так справлялись!» — буркнул кот и принялся вылизываться. Я перебирала варианты и не знала, за какую хватиться. Продолжала я. И вот что придумала. Как-то я уже рассказывала о солнечных батареях. И в замке уже есть небольшие примеры. Ночники на крыльце и в столовой, например. А крыша — это же столько возможностей! Это же столько возможностей! Твой папа обмолвился, что может перенести из живого мира все, что угодно. Я вопросительно посмотрела на мага, и Устин не промолчал. «Говорите, София, что вы задумали? Я уже достаточно напуган». «Вы-то?» — фыркнула я и широко улыбнулась этому хитрецу. «Я лишь хочу, чтобы вы доказали на деле свои слова». «И как же?» — выгнул он бровь. «Перенесите в Шаад мой заказ», — попросила я и нервно сцепила пальцы. Я хотела заговорить об этом в благоприятный момент и надеялась, что не прогадала. «Батареи для крыши будут огромными, но если все получится, так вы убьете двух зайцев. Мы закончим ремонт замка. Вы покажете дочери, что магия переноса легче, чем она думает, да и я выдохну с облегчением». «Это уже три зайца», — педантично поправил Устин. «Больше зайцев — больше мяса», — облизнулся кот и хищно сверкнул зелеными глазами. «И когда нужно перенести заказ?» — поинтересовался маг. «Я его еще не сделала», — повинилась я и посмотрела на мужчину из-под лобья. «Чтобы его сделать, нужно сначала провести аукцион и получить как можно больше денег для его оплаты». «Так и знал, что не все так просто», — хмыкнул маг. «Но ты справишься», — копируя отца, заявила Анита. «Я в тебя верю». Мы с Устином переглянулись и расхохотались. «Хорошо», — сдался мужчина, когда мы успокоились. «Пусть будет аукцион, но...» «Да-да», — сразу погрустнела малышка. «Я поняла». Она подошла к табуретке, на которой лежала маска, и со всей силы пнула мебель. Стеклянный предмет не устоял, и, покачнувшись, свалился на кота. И выпущенная девочкой искра магии поместила маску не внутрь сферы, а на морду ошалевшего животного. «Ой!» — отступила Анита. «Почти получилось!» — начала я. «Но вмешался случай!» — закончил за меня Устин. «Вы издеваетесь?» Несчастно спросил Вальдемар. «Сначала когти, теперь это!» «Ты сам оказался не в то время, не в том месте!» Прошелестел над нами Януарий Второй. «Я все исправлю», — пообещала девочка. «Не надо!» — воскликнули мы с котом, но поздно. Через миг, когда очередная искра коснулась маски, она, наконец, оказалась внутри табуретки. вместе с едва помещающимся там котом.